Глава 35. Тайные замыслы. До завтрака оставалось, должно быть, не меньше часа, и мы пошли в лес. Том сказал, что копать надо при свете, а от фонаря свет уж очень яркий, как бы с ним ни попасться. Лучше набрать побольше гнилушек, которые светятся. Положишь их где-нибудь в темном месте, они и будут светиться понемножку. Мы притащили целую охапку сухих гнилушек, спрятали их в бурьяне, а сами сели отдохнуть. Том недовольно проворчал: «А ей-богу, все это до того легко и просто, что даже противно делается. Потому и трудно придумать какой-нибудь план потруднее. Даже сторожа нет, некого поить дурманом. А ведь сторож обязательно должен быть. Даже собаки нет, чтобы дать ей сонного зелья. Цепь у Джима длиной в 10 футов, только на одной ноге и надета на ножку кровати. Всего и дело, что приподнять эту ножку да снять цепь. А дядя Сайлас всякому верит, отдал ключ какому-то безмозглому негру, и никто за этим негром не следит. Джим и раньше мог бы вылезти в окошко, только с 10-футовой цепью далеко не уйдешь. Просто досадно, Гек, ведь глупее ничего быть не может. Самому приходится выдумывать все трудности. Что ж, ничего не поделаешь. Придется как-нибудь изворачиваться с тем, что есть под руками. Во всяком случае, один плюс тут есть. Для нас больше чести выручать его из разных затруднений и опасностей, когда никто этих опасностей для нас не приготовил, и мы сами должны все придумывать из головы, хотя это вовсе не наша обязанность. Взять хотя бы фонарь. Если говорить прямо, приходится делать вид, будто с фонарем опасно. Да тут хоть целую процессию с факелами устраивай. Никто и не почешется, я думаю. Кстати, вот что мне пришло в голову. Первым долгом надо разыскать что-нибудь такое, из чего можно сделать пилу. А для чего нам пила? Как для чего нам пила? Ведь нужно же отпилить ножку кровати, чтобы снять с нее цепь. Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается. Надо только приподнять ножку. Вот это на тебя похоже, Гекфин. Непременно выберешь самый что ни на есть детский способ. Что ж ты, неужели и книг никаких не читал? Ни о бароне Тренке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини, а Генрих Наварский? Да мало ли еще знаменитостей. Где же это слыхано, чтобы заключенных освобождали таким доморощенным способом? Нет, все авторитеты говорят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а опилки проглотить, чтобы никто не заметил, а ножку замазать грязью и салом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем приготовишься к побегу, пнешь ее ногой, она и отлетит. Снимешь цепь, вот и все. Больше и делать почти нечего. Закинешь веревочную лестницу на зубчатую стену, соскользнешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница коротка, целых 19 футов не хватает, а там уже тебя ждут лошади, и верные вассалы хватают тебя, кладут поперек седла и везут в твой родной Лангедок или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю, Гек. Хорошо, если б около этой хибарки был ров. Если будет время, так в ночь побега мы его выкопаем.